Задумайся, мой друг, на миг, что скрыто в грезах неземных, в порнофильме оказаться вдруг, или в битве, где лишь взрыв вокруг. Героем в маске, плащ назад, спасаешь мир, ты старый млад. Фантазии бурлят в уме, но как их воплотить в сей тьме? Ведь двери в грезы непросты, за ними тайные кресты. Цена за чудо высока, и ждет нас темная река. Ах, мир иллюзий, ты манящ, но путь к тебе тернистый, зрящ. Реальность и игра смешались, и мы в сети затерялись. Ах, мир иллюзий, ты манящ, но путь к тебе тернистый, зрящ. Реальность и игра смешались, и мы в сети затерялись. Представь, дракон перед тобой, и медь сверкает, словно рой. Эльфея машет волшебством, все оживает под дождем. Но помни, сказка лишь обман, за ней скрывается капкан. Иллюзии пленят сердца, не выпуская никогда. Ах, мир иллюзий, ты манящ, но путь к тебе тернистый, зрящ. Реальность и игра смешались, и мы в сети затерялись. Ах, мир иллюзий, ты манящ, но путь к тебе тернистый, зрящ. Реальность и игра смешались, и мы в сети затерялись. Мечты сбываются, ты прав, но знай, кто платит за тот сплав. Иллюзий сладкий, терпкий вкус порой приводит нас в тупик, в грусть. Ах, мир иллюзий, ты манящ, но путь к тебе тернистый, зрящ. Реальность и игра смешались, и мы все тихо затерялись. Ах, мир иллюзий.